Он был ей симпатичен, но она чувствовала замешательство. Почему все-таки Талейран не сказал, что остается с нею? Никогда еще он не вел себя так. Очевидно, свойственная ему проницательность подсказала, что творится на душе у девушки, ибо он, опершись о трость, слегка нагнулся к ней. «Я побаивался взволновать вас и задеть вашу застенчивость до того, как вы увидите столь достойного человека. Теперь я могу сказать и всю правду. Вашим голосом я хочу сделать сюрприз моему другу Дени. Когда вы услышите во дворе шум кареты, начинайте петь. Но не говорите, что это моя выдумка». «Но почему?» — спросила совершенно сбитая с толку Марианна. «Если вы считаете, что сюрприз приятный, вся признательность должна принадлежать только вам, правильно? Но мне не нужна его немедленная признательность. Он узнает правду, но немного позже. В данный момент я не хочу, чтобы какое-либо другое чувство хоть в малой степени отвлекло его от чистой радости, которую он откроет в вас». Марианна понимала все меньше и меньше, но была заинтригована до предела. Каким все-таки странным, сложным и таинственным человеком был князь, и почему он счел необходимым разговаривать с ней таким выспренним тоном, совершенно не отвечавшим обычной его манере? Видно, Дюрок понял состояние девушки, за что она почувствовала к нему признательность. «У вас иногда возникают забавные идеи, князь. Но вы не были бы полностью самим собой, поступая иначе. Счастливого пути!» Глядя на сопровождавшего гостя Дюрока, Марианна спрашивала себя, кем является он в доме господина Дени? Родственником? Просто другом? Может быть, братом той, кого оплакивает таинственный буржуа? Нет, зеленый костюм опровергал предположение, что это брат покойный. Возможно, кузен или товарищ детства, призванный заниматься домом. Нет, он должен быть военным. Это видно по отдельным жестам, по особой манере держать голову, даже по походке, характерной для человека, привыкшего больше к сапогам, чем к туфлям. Возвращение Дюрока прервало ход мыслей Марианны. Он шел в сопровождении кого-то вроде мажордома в черном костюме, катившего маленький, полностью сервированный столик. Под напудренным париком ладная, упитанная фигура новоприбывшего излучала торжественную важность, присущую слугам из знатных домов. Он приветствовал девушку с такой снисходительностью, что она была ошеломлена. Решительно этот Дени должен быть каким-нибудь невыносимым выскочкой, раздувшимся от гордости за свое богатство, если даже его слуги смеют так кичиться. Каков поп, таков и приход. Конечно, господин Дени окажется несносным. Тем временем Дюрок приказал: «Поставьте столик возле мадемуазель Констан и оставьте нас». «Должен ли я прислуживать господину Ге...» «Хватит, хватит!» — быстро оборвал его Дюрок. «Мы обойдемся сами». Мажордом с достоинством ударился, но Марианна обратила внимание на незаконченное слово. Как он собирался назвать Дюрока? Она подумала, что раз уж таинственный Дени еще не приехал, надо это использовать, чтобы попытаться узнать о нем хоть что-нибудь. Она с удовольствием приняла чашку бульона, но отказалась от всего остального. «По-моему, я должна быть готова петь, когда господин Дени войдет. Он не должен застать меня, сидящей за столом. Вы правы. Но достаточно будет начать, когда мы услышим карету». Марианна перевела взгляд на клавесин. Я буду сама себе аккомпанировать? Нет, конечно, нет. Вот голова. Подождите минутку. Он заметно нервничал. Смакуя бульон, Марианна внутренне посмеивалась. Приключение, в общем-то, было забавным, и она уже горела желанием увидеть этого удивительного буржуа, повергающего в трепет своих домашних. Дюрок вскоре вернулся в сопровождении молодого человека строгого вида, с длинными волосами и темной кожей, который, не взглянув на Марианну, взял на клавесине принесенные ею ноты и расположился за инструментом. Заметно повеселевший Дюрок вернулся к гостье. «Вот мы и готовы. Вы можете давать мэтру Хассани любые указания, но не ждите ответа, он не мой», — прошептал он, бросив взгляд в сторону пианиста. «Теперь еще и не мой». Марианна вдруг подумала, а не носит ли этот господин Дени фальшивое имя, скрывая настоящее? Кто он? Проходимец с богатством сомнительного происхождения, роскошно живущий в глубине леса, укрытый от ищеек Фуше, или благородный иностранец, замысливший заговор против режима? Разве Фуше не позволил ей услышать, что наверху сомневаются в верности Талейрана? Поговаривают, что если он до сих пор и не изменил императору, то не замедлит это сделать. Слишком простое имя господин Дени, безусловно, скрывало весьма опасную личность, посланца царя, может быть, или даже Англии. «С чего вы начнете?» — спросил Дюрок. «С арии Паэра. Она мне очень нравится. Господин Дени будет очарован. Он очень любит Паэра, который, вы это без сомнения знаете, руководит придворным оркестром». «А господин Дени давно во Франции?» — внезапно спросила с безразличным видом Марианна. Дюрок сделал большие глаза. «Но... да, с некоторого времени. А почему вы спрашиваете?» Донесшийся со двора шум кареты избавил Марианну от необходимости отвечать, что было бы для нее не особенно легко. Дюрок тотчас вскочил и побежал к вестибюлю, тогда как она подошла к клавесину и остановилась спиной к двери. Невозмутимый Хассани заиграл вступление. Неожиданно отчаянная робость сковала Марианну. Ей показалось, что пол уходит у нее из-под ног. Руки оцепенели, и пришлось их силой сжать, чтобы унять противную дрожь, а по спине пробежал предательский холодок. Она растерянно посмотрела на бесстрастное лицо пианиста, и вдруг он ободряюще подмигнул ей. Снаружи доносились голоса, шаги. Надо было бросаться в воду, чтобы не испортить великий сюрприз Талейрана. Строгий взгляд стал повелительным. Марианна открыла рот и с удивлением услышала собственный голос. Теплый, непринужденный, такой мягкий, словно страх только что и не сжимал ей горло. «Нам счастье медленно приходит, и как зарница исчезает, всю юность полную печали, если я жил, то лишь мгновение». Вся отдавшись пению, Марианна скорее угадала, чем услышала быстрые шаги по плиткам вестибюля, шаги, внезапно умолкнувшие за порогом. Больше она ничего не слышала, но ясно ощущала чье-то присутствие, чей-то взгляд, и, странное дело, это присутствие не угнетало ее, а наоборот принесло чувство освобождения от неприятной тревоги. Оно было дружелюбным, успокаивающим. Все страхи исчезли, как по волшебству. Голос Марианны наполнился неведомыми ей ранее теплотой и легкостью. Не первый раз музыка приходила ей на помощь. Она имела над Марианной неограниченную власть, беспрестанно обновлявшуюся, но неизменно сильную. и Марианна, без сопротивления и без боязни, отдавалась ей, ибо музыку и ее связывала искренняя любовь. Ни та, ни другая не могли изменить. Последние слова арии замерли, как вздох на губах девушки. Ошибки, радости, печали ушли, осталась лишь любовь. Это был конец. Наступила тишина. Потупив глаза, Хассани опустил руки на колени, и Марианна почувствовала, что владеющая ею благодать исчезает. Снова охваченная неожиданной робостью, она не решалась повернуть голову к камину, угадывая там чье-то присутствие. Внезапно резкий голос нарушил тишину. — Восхитительно! Спойте еще, мадемуазель. Вы знаете радость любви? Теперь она взглянула на него. Перед нею опирался на камин мужчина ниже среднего роста, довольно дородный, но не толстый. На нем был черный фрак, черный же галстук и белые кашемировые панталоны, на которых она с удивлением заметила черные штрихи и чернильные пятна. В том, что это чернила, не было сомнений, так как ясно различались следы пера. Наряд завершали короткие английские сапоги с серебряными шпорами. Руки и ноги у господина Дени были небольшие и изящные, а лицо просто очаровало Марианну. Она никогда не видела подобного цвета светлой слоновой кости. Оно поражало классической красотой римской статуи. Короткие волосы, черные и гладкие, спадали прядями на лоб, оттеняя глубоко сидевшие серо-голубые глаза. Пронизывающий взгляд трудно было выдержать. В руках господин Дени держал отделанную золотом черепаховую табакерку, которая служила ему главным образом для того, чтобы ее содержимым обсыпать свою одежду и все вокруг. — Почему же вы молчите? — спросил он. Сообразив, что она слишком нескромна, его рассматривает, Марианна сильно покраснела и поспешила отвести глаза. «Действительно, я знаю этот романс». Она начала знаменитую мелодию с неподвластным ей волнением. Не в силах понять, что происходит в потаенных глубинах ее существа, она слилась с музыкой с такой страстью и силой, на которые не считала себя способной. Отдавшись пению, она осмелилась снова посмотреть на господина Дени. Никогда ни один мужчина не привлекал ее так, как этот. И, не способная скрыть те ощущения, которые ее подвижное лицо чистосердечно выдавило, она не отрывала взгляд от глаз незнакомца, словно только ему одному адресуя слова любви из романса. Пока бежит вода в ручье среди лугов, тебя любить я буду. Но по мере того, как любовная жалоба слетела с уст Марианны, на ее глазах господин Дени изменил свою небрежную позу, нетерпеливым жестом отбросил в сторону табакерку и стал незаметно приближаться к ней. Он больше не отрывал от нее глаз. Он напряженно смотрел на нее. Он смотрел так, как никогда и никакой мужчина не смел и не умел на нее смотреть. И девушке показалось, если этот взгляд внезапно прервется, в тот же миг остановится и ее жизнь. Глаза ее налились слезами. Сердце билось с такой силой, что казалось, вот-вот разорвется. Она чувствовала одновременно и счастье, и испуг, и беспокойство, но знала твердо, что ради этого взгляда готова петь всю ночь напролет. Когда растаяла последняя нота, Марианна и господин Дени оказались лицом к лицу. Не спуская с нее глаз, он щелкнул пальцами. «Уйдите, Дюрок! И вы тоже, Хассани!» Оба мгновенно исчезли. А Марианна и не подумала протестовать. Это нормально, вполне в порядке вещей. Им необходимо было остаться наедине вдвоем. За несколько минут незнакомец со смешным именем приобрел для нее большее значение, чем весь мир, и Марианна тщетно пыталась найти название потрясшему ее первобытному, дикому и требовательному чувству. Это было так, словно она только сейчас начала жить. И она больше не хотела знать, кто этот человек, действительно ли его зовут Дени, дворянин он или безродный. Нет, он здесь, и все хорошо. Ни в чем другом она не нуждалась. Прислонившись к клавесину и опираясь о него похолодевшими руками, едва переводя дыхание, она смотрела, как он подходил все ближе и ближе. Он улыбался ей, и она чувствовала, как тает ее сердце под очарованием этой улыбки. «Когда я был ребенком, — сказал он доверительным тоном, — я часто спрашивал себя, что же слышал привязанный к мачте своего корабля Улисс, в то время как у его спутников уши были залеплены воском. Он умолял развязать его, чтобы броситься в море и плыть на голос сирены. Теперь я знаю, что он испытал». «Сирена?» Язон Бофор также сравнивал ее с сиреной. Что он сказал? Марианна не могла точно вспомнить. Впрочем, какое ей дело до какого-то Бофора? И существовал ли он вообще? Жила ли она сама до этой минуты? Или только теперь начинает жить? Несмотря на французское имя, господин Дени должен быть итальянцем. У него легкий акцент, позволяющий думать об Италии. Снова мелькнула мысль, что он конспиратор, но Марианна отогнала ее. Он может быть тем, кем захочет. Она уже твердо знала, что он занял в ее жизни главное место. Бесконечная пустота, заставлявшая ее всерьез думать о предложении Бофора, больше не существовала. С величайшей нежностью господин Дени взял руки Марианны в свои. Он удивился, найдя их такими холодными. — Вы замерзли? — Идемте к огню. Он усадил ее на кушетку, устроился рядом и придвинул столик с едой. — Вы съедите что-нибудь? — Нет, благодарю, я не голодна. — Не говорите мне, что не хотите есть. В вашем возрасте всегда хочется есть. Я поем с удовольствием. Попробуйте этот паштет из дроздов и запейте глотком шамбертена. Шамбертен — это король вин. Я никогда не пью другого, нет. Смешно. Должно быть, вы предпочитаете шампанское? Тогда немного шампанского. Я никогда не пила его. Начала обеспокоенно Марианна, глядя, как наполняется золотистым пенистым вином хрустальный бокал. — Тогда этот самый подходящий случай, чтобы попробовать. — Сейчас или никогда, — весело сказал господин Дени, — вы полюбите его. Нет в мире женщины, которая не любила бы шампанское. Оно заставляет блестеть глаза, хотя, — добавил он, немного наклонившись к девушке, — ваши действительно не нуждаются в подобном средстве. Я видел много гораздо менее прекрасных изумрудов. Говоря это, он ухаживал за нею с ловкостью и вниманием влюбленного. С некоторой боязнью Марианна окунула губы в вино, затем улыбнулась. Оно оказалось освежающим, искрящимся, ароматным, словом, восхитительным. Хозяин улыбнулся, искоса посматривая на нее. — Ну и как? — Потрясающе. Можно еще немного? — Разумеется. Он исполнил ее просьбу, затем с увлечением принялся есть. Марианна невольно последовала его примеру. В комнате сразу стало тепло и уютно. Снаружи не доносилось ни звука. Снег укрыл все. Они были одни здесь, в самом сердце зачарованного царства, внутри гигантской теплой раковины, затерянной в безграничности окаменевшего леса. Никогда Марианна не чувствовала себя такой счастливой. Она выпила вино, улыбаясь господину Дени. Как он любезен и весел! У нее мелькнула мысль, что он слишком весел для вдовца. Но, может быть, он не так уж любил свою жену, как думают. Или музыка так преобразила его, или же... О, какое все это имеет значение! Шампанское пробудило в Марианне оптимизм. Она не ощущала больше ни усталости, ни страха. Шальные мысли кружились в голове. Захотелось беспричинно смеяться, петь и даже танцевать. «Еще немного шампанского», — предложил господин Дени с полуулыбкой, разглядывавший ее. «Охотно. Я никогда не думала, что это так приятно». Он позволил ей выпить половину бокала, затем нежно остановил и вплотную придвинулся к ней. «Пока довольно пить. Скажи мне твое имя».